Глава 17. Давненько я не покидал территорию школы. Мои парни успели еще дважды после того памятного раза сходить в увольнение, а вот мне Павлин тогда сказал, что по распоряжению императора подобное запрещено. И даже не поленился объяснить причину. Мол, шпионы ОСЛ не дремлют и смогли узнать, куда я пропал. А чтобы я не сомневался, подозревая, будто меня хотят запереть, даже передал мне материалы по делу, заведенному на меня. Точнее, выжимку о событиях, что происходили во время памятного теста на дворянском собрании. Как тот самый полковник Радиков, задержавший меня у графа Мезенцева, гнался за мной, как ему помешал это сделать промчавшийся мимо автомобиль, устроивший аварию, и, как выяснилось, много позже, через подставных лиц, приобретенные шпионами ОСЛ. Показал фото какой-то дамочки, которая присутствовала на собрании, оказавшаяся вербовщицей осликов. Короче, дал почитать кучу материалов, все же сумевших меня убедить, что на меня действительно ведется охота. Я тогда лишь убедился, что мое желание получить силу и возможности посылать всех на три веселых буквы абсолютно правильно. Будь у меня сила, я бы на этих шпионов плевал с высокой колокольни. А так пришлось признать, что пока я еще не могу гарантировать собственной безопасности при встрече с ними один на один. Но это лишь пока. Но я уверенно двигаюсь вперед. Вот ты сейчас, собираясь на переводной экзамен, я с удовольствием констатировал, что при прямом боестолкновении вполне способен задать жару и выйти победителем. Кристалл-артефакт брони я доработал, и теперь он всегда со мной. Буквально вживлен наполовину в кожу чуть ниже горла. Отобрать получится, лишь вырезав его оттуда. Время активации — доля секунды. Оля, когда увидела его, так на пару минут стало недоступно. Любовалась и чуть ли... не обнюхивала, а после заявила, что хочет такой же, и чтобы непременно так же был вживлен в ее тело. Пришлось ее обломать, в других людей вживлять свой артефакт я не могу, лишь в себя, и то благодаря нанитам, которые перестроили ткани кожи вокруг кристалла так, чтобы он не чувствовался чужеродным предметом. А ведь кроме брони, у меня еще и артефакты атаки есть, да и парочку заклинаний я все же смог разработать. Алмазная пыль. Создается облако из мельчайших размером с песчинку алмазов, объемом не больше кубического метра, после чего я могу этим облаком управлять по собственному усмотрению. Или сделать завесу перед окном, забив обзор противнику, или спрессовать облако до толщины в пару миллиметров и закрутить, тем самым создав себе динамический щит. Или вообще вытянуть в тонкий конус и опять же закрутить, превратив облако в бур, который очень даже хорошо пробивает любую стену. Проверено на полигонах не единожды. Тело человека тоже пробьет, но тут пока лишь предположение. На противниках из других в атак не проверял, а других врагов на территории школы и нет. Не на себе же или своих парнях эксперименты ставить. Вторым заклинанием был тромб. Это когда я сгущаю кровь в вене противника настолько, что она комом встает и не дает проходить нормальной циркуляции. Страшная вещь на самом деле. Стоит мне сделать такой тромб в голове человека, и смерть тому почти гарантирована. Это заклинание я освоил недавно, всего 3 дня назад, и тренировал его под контролем Рената Ибрагимовича на специальном манекене. Там ты узнал, насколько опасно данное заклинание. Короче, сейчас я уверен, что если не смогу победить, то или сбежать, или дождаться подмоги вполне мне по силам. И, похоже, так думаю не только я, раз меня все же допустили до переводного экзамена, на котором нужно покидать школу. На сборы мы потратили не час, уложившись всего в 40 минут, и то последние 10 минут я проверял, все ли мои парни взяли. Куда нас отправят, неизвестно. Все, что я знаю, что это будет в пределах страны. Задание нам тоже поставят уже, когда мы покинем территорию школы. Поэтому брали по максимуму. Тут и 2 комплекта полевой формы, и на всякий случай я заставил парней гражданку взять, посуда, личные средства гигиены, ну и, конечно, созданные для каждого бойца артефакты. Рюкзаки оказались забиты под завязку, зато я теперь спокоен, мы готовы к любому заданию. «Собрались!» — ровно через час зашел к нам Вадим Семенович. «За мной, шагомарш!» — махнул он рукой, озвучив приказ без привычного гарканья. Такой вот тон сразу настроил на некую расхлябанность, и пошли мы не строем, а вытянувшись цепочкой. Ну и ладно, пока не критично. Да и покинув кубик, уже не трусцой бежали, а вполне спокойным шагом. Причем не куда-то, а в сторону аэродрома, на который мы когда-то прибыли из Москвы. Там нас уже ждал вертолет. Обычный транспортник, причем в гражданском исполнении, какой чаще всего используют разные компании, забрасывающие своих рабочих на вахту в труднодоступные места. Когда мы забрались внутрь вместе с капитаном, вертушка тут же оторвалась от земли, а Павлинов кивнул настоящие около борта мешки и приказал их разбирать, попутно начав рассказывать суть нашего задания. «В мешках оружие с нелетальными боеприпасами, бинокли, запас еды на сутки. Мы выдвигаемся в район завода по добыче нефти, принадлежащий князьям Юсуповым. Ваша задача — заминировать завод и уйти, не попавшись. Учебные заряды вы также найдете в мешках». «И для чего это делать?» — не удержался от вопроса Петька. «Учеба», — усмехнулся капитан. «Вы отрабатывали умение проникновения на объект и его подрыв. Сейчас идет закрепление на практике». «На заводе о нас предупреждены?» — задал я главный вопрос. «В этом и сложность», — снова усмехнулся Павлинов. «Нет, и охрана там вооружена боевым оружием». Мои парни после этих слов стали переглядываться. «И? Насколько распространена такая практика?» — осторожно уточнил я. «На что решили подставить? Но зачем такие сложности городить?» «Практика повсеместная, для всех школ-ватажников», — успокоил меня Вадим Семенович. «Введена полвека назад и утверждена тогдашним советом императора. И навыки ватажников значительно повышаются в подобной, приближенной к боевой обстановке. И охрана на расположенных в глубоком тылу объектах не расслабляется. В нас стрелять будут на поражение?» «Согласно инструкции по охране», — непонятно ответил капитан, отказавшись уточнить, что это за инструкции. «Ограничения. Никто из гражданских не должен погибнуть вследствие ваших действий. Легкие травмы допускаются. Оценка экзамена будет включать 3 этапа. Насколько незаметно вы смогли подобраться к объекту, выполнили ли вы задание по минированию в целом и как смогли отойти. По итогам будет вынесено решение о вашей дальнейшей учебе». «Как мы поймем, какой завод нам нужно минировать?» — спросил я. «Держи карту», — передал мне Вадим Семенович сложенный лист бумаги. «На ней отмечена точка вашей высадки, ближайшие населенные пункты, дороги и сам объект атаки. Еще вопросы?» «Время на выполнение. 3 дня. Имеем ли мы право выходить к людям?» «Полная свобода действий», — обрадовал меня капитан. «Где и как нас заберут?» — задал я последний вопрос. «Либо на той же точке, где произойдет высадка, либо на резервной, она обозначена на карте. Если пойдете на резервную, за час до окончания срока вы должны дать нам знать об этом». «Как?» «В мешках есть рации. Большинство для связи группы, но одна с доступом к спутнику. На ней, с обратной стороны, написана частота, которую нужно выставить для передачи сообщения». На этом инструктаж завершился, и дальше мы летели в молчании. Парни успели поглазеть в иллюминатор, разобрать мешки и даже задремать. Шутка ли, почти 3 часа летели. Хорошо, хоть десантироваться с парашютом не пришлось, хотя такая подготовка тоже входила в курс обучения, но, видимо, преподаватели посчитали, что тренировки и лишь один учебный прыжок — это недостаточно для проверки еще и этих знаний. Так что вертолет мягко приземлился на поляну в лесу, и мы просто попрыгали с вещами на землю, после чего вертушка взлетела и взяла обратный курс, оставив нас одних. Развернув карту, я попытался сориентироваться по ней. Открывать ее в вертолете Павлинов запретил, так что видел я ее впервые. Итак, что тут у нас? Высадили нас в лесу, местность холмистая, до точки, обозначенной как наша цель, около 100 километров. Есть пара проселочных дорог, 3 деревеньки, раскиданные, если считать от точки высады до объекта, в полосе шириной около 20 километров, до ближайшего города около 200 километров. Да и город тот не слишком большой, если верить обозначению на карте, с населением около 100 тысяч человек, может даже меньше. 100 километров. Вроде бы большое расстояние, но нас так натаскали на марш-броски, что пройдем мы его даже с учетом большей нагрузки где-то 8 часов. Ладно, округлю в большую сторону, 10 часов. Сейчас около 1 часа дня. Примерно в это же время нам нужно быть на этой поляне через 3 суток. Итого около 2 суток уйдет лишь на дорогу туда и обратно. Остается еще 2 суток на само выполнение задания. Отведу сутки на разведку. Чем лучше мы подготовимся и больше узнаем об объекте, тем нам же проще будет. Итога сутки на выполнение. А не так уж и сложно, в теории. Времени, во всяком случае, нам дали достаточно. Осталось им грамотно воспользоваться. «Толик, иди сюда», — скомандовал я. «Вот, смотри», — развернул я перед ним карту. «Нам нужно пройти из этой точки вот сюда, при этом никому не попавшись на глаза. Ну и чтобы совсем уж по буеракам не топать. Поднимай дрон, оглядись и наметь ориентиры. Остальным подогнать снаряжение, зарядить оружие, проверить его комплектность. Все ненужное в рюкзаки, сухпайки, лишние сейчас вещи в мешки. Жек, Андрей, разворачивайте носилки, побудете мулами. Рустам, организуй боевое охранение, распредели людей, после доклад мне». Вот так, вроде всех озадачил. Пора прикинуть, что будем делать дальше, когда доберемся. Пока мысли были простые. Прийти на место, за 20 километров устроить временный лагерь, где поскидывать все лишнее, оставить пару человек в охранении, затем подойти ближе, насколько удастся, визуально осмотреть объект, подступы к нему, как ведется охрана, после чего вернуться в лагерь и уже там разрабатывать план минирования. Выданную взрывчатку я уже осмотрел. 5 обычных взрывпакетов с шумихой, спецзарядом, выстреливающим вертикально вверх, как фейерверк. Видимо, именно его активация и будет маркером, выполнено задание или нет. В принципе, он не опасен, только если не попадет в наливные баки или где там нефть хранится. Тоже надо учитывать этот момент. Настоящий взрыв, думаю, нам не простят. Выдвинулись мы только через 15 минут после высадки. Впереди шел Толик, уверенно направляя отряд. Следом я с Леней. Слева выдвинулись пара Мирон Антон, справа Петька Свят. За мной тяжело шагали нагруженные Жека с Андреем и замыкали нашу процессию Рустам с Артемом. В целом двигались мы довольно быстро. 3 километра легким бегом, затем километром шагом и снова бег. Пару раз Толик выводил нас на те самые проселочные дороги, обозначенные на карте. Тогда скорость удавалось увеличить, но долго по ним мы продвигаться не могли. Несмотря на отдаленность жилья, Толик один раз заметил едущую нам навстречу машину, наподобие Нивы из моего прошлого мира. Видно, кто-то из местных деревенских жителей решил выбраться на рыбалку или охоту. Потом бежать только по дорогам не получалось. Да и не было проселочных дорог, ведущих от нас прямо к объекту. А та дорога, что соединяла завод с основными магистралями, шла к заводу в противоположной от нас стороне. 80 километров в итоге мы преодолели за 6 часов. И это во многом благодаря не только нашей подготовке, но и умению применять бойцами техники усиления. Новичков, кто не был в моей банде до школы, обучал техникам Рустам, предварительно взяв у меня разрешение. Мне уж точно было не до этого. Все свободное время уходило на создание артефактов и свиданий с Олей. Пусть последние были не каждый день, но они были и отнимали минимум час моего времени, а иногда и больше. Место для будущего временного лагеря подбирал я уже сам. Толик лишь предположил наиболее удобные места, так чтобы рядом и родник, или ручей был, плюс деревья, под которыми можно укрыться от наблюдений с неба, вдруг на заводе у службы безопасности есть беспилотники, и при этом был относительно недалеко от дороги. Последний пункт не обязателен, но на занятиях по тактике нам объяснили, что лучше иметь рядом доступ к транспортной сети, чем не иметь ее, и описывали случаи, в которых она может пригодиться и как. Разбив лагерь, я скомандовал ужин, время уже вечер, а мы даже не обедали. Могли, конечно, перекусить перед марш-броском, но бегать на полный желудок – удовольствие, прямо скажем, ниже среднего. Уж лучше, как сейчас, немного поголодали, зато не мучились в дороге от тяжести в животе. Пока ели, распотрошил один из переданных Павлиновым мешков. Кроме 3 биноклей, нашел еще прибор ночного видения, которому обрадовался как родному, и тут же захапал его себе. Бинокли раздал Толику, Рустаму и Петьке, после чего оставил Рустама за главного и, прихватив своего основного разведчика и лобастого, втроем выдвинулись в сторону завода. Пора уже его хотя бы издалека осмотреть. Что нас там ждать будет и насколько глубокую задницу нам подстроили в школе. Зазвонивший телефон вырвал Диего из сна. Уже скоро 2 месяца будет, как он приехал в Новосибирск, а возможности подобраться к упущенному в Москве объекту пока так и не представилось. Парень, получивший уникальную разработку, не покидал стен школы ватажников, и как его оттуда вытащить, Диего не знал. Вытащить так, чтобы самому не подставиться. Самый очевидный вариант – попробовать воздействовать через родных. Но как это сделать, чтобы он не помчался просить помощь в ФСБ, непонятно. Вот и маялся пока что агент ОСЛ без дела, а тут звонок. «Слушаю. Мы засекли взлет 5 птичек. Есть вариант, что они полетели на охоту, и одна из них та, что интересна нам». Диего тут же скинул сонливость, сев на кровать. Неужели объект все-таки рискнули выпустить? Пусть и в рамках учебы, но сам факт. Этим можно воспользоваться, а даже если не выйдет сейчас, учесть на будущее. «Скинь мне координаты, и куда они полетели?» «Уже!» «Все. Наблюдатели, что следили за школой, свое дело сделали. Дальше уже работа Диего и его команды. Если сейчас перехватить парня не выйдет, то придется ждать еще как минимум 3 месяца до следующего переводного экзамена или же искать другой подходящий случай». Борис Петрович заглянул к начальнику службы безопасности нефтедобывающего завода «Юсупов нефть», его помощник. «Вы просили держать вас в курсе насчет перемещений вертолетов из школы ватажников в нашу сторону. Кто-то полетел к нам?» — уточнил подтянутый мужчина 40 лет. «Да, вертолет приземлился в 100 километрах на востоке». Задумался мужчина. «Точно между нами и горнодобывающим комплексом Алтуфьевых. И на кого же новых ватажников могли нацелить?» «Вот что, Костя!» — стукнул ручкой по столу Борис Петрович. «Объяви на ближайшие 3 дня по заводу повышенную боевую готовность. А простоволоситься мы не имеем права. Если школьников нацелят на нас, и они выполнят задание, мы как минимум премии с тобой лишимся. А может и должностей с Григория Владимировича станется». «Сделаю», — кивнул послушно помощник и тут же уточнил. «Рабочих предупреждать о повышенной готовности?» «Естественно», — фыркнул мужчина. Костя снова понятливо кивнул и покинул кабинет, оставив своего начальника в скверном настроении. Вроде понятно, что традиция старая и позволяет в мирное время на своей территории держать охрану заводов в тонусе, причем это нужно даже не от осликов или войск других государств, а в первую очередь для защиты собственности рода от дружин конкурентов. Вот только позволить школьникам выполнить их задание – это вызвать не только недовольствие своего господина, но и потерять репутацию среди других начальников безопасности таких же объектов. И получить некое клеймо «соплякам проиграл», а потом отнестись к очередному экзамену школы ватажников нужно предельно серьезно. «Ладно, посмотрим, чему вас там теперь учат», — вздохнул Борис Петрович, попутно написав сообщение князю Юсупову. «Сумеет он не дать ватажникам выполнить их задание или нет?» «Неважно, господин в любом случае должен быть в курсе даже такой угрозы».